жгли их деревни, стравляли посевы. Благодатный край обращался в руину через этих союзников. Жители бросали свои жилища и бежали в степь. Дорошенко знал это. Это грызло и терзало его сердце. Но он не мог здесь ничем помочь. «Если союза с турками еще можно будет избегнуть, — думал он, — то от союза с татарами отказаться нельзя. Если отвергнуть этот союз, что ждет их тогда? Впереди смерть и унижение Родины, гибель Запорожья, гибель всего того, с чем они сжились и для чего жили. «Ха-ха», — улыбнулся горько Дорошенко, «Польша и Москва договорились смирять нас, значит, искоренять, и они этого достигнут, если мы вовремя не окажем отпор». Пока Украина была еще не разорвана и не опустошена войнами, она могла бы бороться с ними. Но теперь нет. Если бы еще силы ее были сполучены, но разве можно положиться на Брухавецкого? Он не захочет выйти из повиновения этому миру. А если согласится, то только для того, чтобы выдать и его, правобережного гетмана, и всю старшину Москве. Ведь сам он накликал в Украину московских воевод и ратных людей. Он теперь, верно, торжествует, надеясь, что правобережный гетман со своими казаками совсем умолится. «Но да не будет так!» — вскрикнул он вслух, сверкнул своими черными глазами. «Все, что захочет доля, но только не этот договор!» Кровь приступила к лицу гетмана. Мысли его снова понеслись быстрее. Он мечтал о самостоятельности отчизны. Это была самая задушевная его мысль, самая страстная мечта. Вся действительность его клонилась только к достижению этой цели. Для нее он готов был поступиться всем на свете, жизнью, гетманством, булавой. Все обещало ему успех. И вдруг этот договор одним ударом разбил все его надежды. Но Дорошенко не думал отступать. Он добьется ее. Он соединит обе Украины. И гетман снова начинал перебирать в своем уме все возможные для этого средства. И снова возвращался к союзу с татарами. И в самом деле, что удерживает их от союза с татарами? Одна только вера. Но если правобережная Украина останется под игом Ляцким, разве они не станут утеснять веры? Не станут мучить православных попов? Да они будут хуже турок, хуже татар и всех бусурманов. Татары грабят и уводят в плен народ, но когда Украина соединится и окрепнет, ни один татарин не переступит через ее рубеж. Но если бы даже пришлось соединиться с султаном, казаки ограничились бы только платой какой-нибудь дани, а правили бы вольно своей Речью Посполитой. У турецких пашей не было здесь ни маетки, ни хлопов, а польские магнаты сейчас же захотят вернуть себе и свои добра, и права. Гетман поднял глаза. Тучи уже разорвались. На западе протянулись нежно-зеленые, золотистые и розовые полосы. Через минуту из-под озаренного светом причудливого края облака вырвались золотым снопом яркие лучи солнца,